Ничего, я отрицательно покачал головой, только я забыл упоминать кое о чем, ведь наивно думал, что в ближайшее время эта информация тебе не пригодится. Есть и другие, черт, термин «разумный зомби» мне не нравится, но ладно. Короче, один из этих других сейчас в здании школы, где-то в восточном крыле, и подозреваю, он может быть не столь дружелюбен с людьми, как я. С людьми? Сэя вскинула бровь. Себя к таковым ты уже не причисляешь? Не придирайся к словам. Я коротко улыбнулся. Как бы то ни было, нам с ним не помешает встретиться, а заодно заскочить за моими знакомыми, которые сейчас заперлись в классе труда. Ты со мной? Говоришь так, будто у меня есть выбор. Дернув плечами, девушка подошла ко мне и, сложив руки на груди, внимательно посмотрела в глаза. Но если еще раз нужно будет ускориться, не неси меня как поклажу. Если ты не забыл, есть и... Ага, поза принцессы, я в курсе. Ухмыльнувшись, я не дал школьнице договорить, а просто подхватил ее на руки, в этот раз поддерживая под колени и спину. И снова, держись покрепче. После чего сразу же устремился к ведущей вниз лестнице. Не знаю, как быстро передвигался тот другой, но очень бы не хотелось, чтобы он добрался до Саика и Мариковы быстрее, чем это сделаю я. Откровенно говоря, вся эта ситуация с другим разумным зараженным была мне даже на руку. Во-первых, так девушкам будет намного легче принять наступившую реальность, чем если бы я такой был лишь в единственном экземпляре. И во-вторых, если я правильно уловил настрой моего коллеги по несчастью, когда он стремительно и злобно меня атаковал, паренек был не совсем в адеквате. Следовательно, когда мы встретимся, я буду очень выгодно смотреться на его фоне, особенно в глаза тех дам, которых я от него защищу. Нет, ну говорю же, если не будет неприятных сюрпризов, вся эта ситуация определенно играет мне на руку. Глава 14. Старые знакомые. Покинув крышу школы, я с Сеей на руках быстро спустился вниз и, оказавшись на нужном этаже, также стремительно долетел до закрытой двери кабинета труда. «Тук-тук, открывайте!» Поставив девушку, малость офигевшую от моей скорости, на землю, я постучал до дерева костяшками пальцев. «Эй, есть там!» В следующее мгновение на той стороне послышался какой-то шум, было похоже на то, будто кто-то разбирает свои же баррикады, а затем дверь резко открылась вовнутрь. Такаши, выглянувшая из комнаты Саика, обрадованно мне улыбнулась и, схватив меня и мою спутницу за руку, шустро втянула внутрь. «Я знала, что ты не пропадешь, и я тоже рад, что ты в норме». Ухмыльнувшись, я помог старшекласснице восстановить ее укрепление перед дверью, после чего подвел раскрытую ладонь к остановившейся рядом Сэе. «Это Сэя Такаги, моя старая подруга и с недавних пор девушка, Бусудзима Саика». Глава клуба Кинда широко улыбнулась, на мгновение прикрыв свои глаза. «Рада знакомству». «Ага». Наконец придя в себя, Сэя коротко кивнула. «Я тоже». Ее взгляд сместился чуть правее, в сторону столов, где обессиленно лежала молодая женщина в разорванной до бедер юбке. «Ой, медсестра Марикова, это я». Подняв голову, медсестра быстро оглядела меня и пришедшую со мной девушку. «Ой, ты же тот парень, который помог мне с...» и быстро прикрыла рот. «Есть такое». Хмыкнув, словив подозрительный взгляд отца и Саика, я прошел внутрь помещения и плюхнулся с другой стороны стола. «Так, ладно, раз уж все друг друга теперь знают, задам самый важный вопрос. Кого-нибудь кусали или царапали зомби? Может, их кровь попадала вам в рот или глаз?» «Ничего такого, естественно, я и так отлично знал, что среди окружавших меня красавиц, зараженных нет, однако так я планировал слегка разрядить обстановку, и это у меня вроде бы получилось. Когда все дамы убедились, что по крайней мере пока в этой комнате зомби нет и не будет, все немного расслабились». Сэя вновь начала на меня странно поглядывать, и спустя пару мгновений я понял, что она задает не мой вопрос, стоит ли рассказывать нашим новым спутникам о том, что недавно поведал ей я. На мое отрицательное покачивание головой, она лишь быстро и почти незаметно пожала плечами. «Молодец, умная девочка. Еще один рассказ обязательно состоится, ведь тихорица, как мышь, я был совершенно не намерен. Однако, прямо сейчас моя история была бы довольно неубедительной, или вернее слишком уж фантастичной, даже учитывая творящийся вокруг хаос. Другое дело, когда Марикова и Саика увидят битву двух разумных зараженных вживую, тогда-то, любые мои слова будут мгновенно восприняты как чистая и единственно возможная правда. Мой будущий соперник уже приближался, пусть и делал это как-то нерасторопно. По моим прикидкам, Пройдет всего пара минут, и он будет тут. А пока, заметив на стене класса небольшой телевизор, я отыскал поблизости от него пульт и нажал на кнопку включения. Ну-ка, из-за огромного числа происшествий по всей стране, правительство вынуждено задействовать резервные силы полиции и привлечь к этому силы самообороны Японии, а также новости. Подошедшая сзади Саика слегка удивленно посмотрела на экран, где миловидного вида ведущая спешно зачитывала свой текст, находясь на крыше какого-то здания. Так значит, это происходит по всей стране? По всей видимости, да. Я пожал плечами. А возможно, только я хотел сказать, что за пределами Японии также нифига не безопасно, как ведущая перешла к разделу международных новостей. Сообщается, что аналогичные вспышки зафиксированы во множестве стран мира. США заявили, что пытаются взять ситуацию под контроль, в то время, как президент уже покинул Белый дом на самолете судного дня. Армия Соединенных Штатов также заявила о приготовлении ядерных ракет, на случай, если имело место. Боже, и против кого они собираются их применять? Сэ, вставшая по левую руку от меня, нахмурилась и сложила руки на груди. Это ведь эпидемия, вирус. Им не из вражеского штаба управляют. Хочешь сказать, нет способа это все остановить? Саика слегка нервно поправила челку. Тогда нужно начинать готовиться к тому, что помощи ждать неоткуда. Это место сойдет как временное убежище. Но если хотим выжить, в дальнейшем придется перебраться куда-то в более надежное. Не дав ей договорить, со стороны двери раздался глухой звук удара. Все находящиеся со мной в помещении замерли. Последовал еще один удар, куда более сильный и громкий. Секундная пауза, какие-то приглушенные голоса с той стороны и, наконец, третий, завершающий удар, который буквально снес дверь с петель, а вместе с ней и всю небольшую баррикаду, которую организовала Саика. Естественно, даже крайне сильный человек не был способен на такие подвиги. К тому же, я уже как 10 секунд ощущал крайне близкое местоположение моего собрата, потому совершенно не был удивлен его появлению. А вот чего я уж никак не мог ожидать, так это того, кем окажется разумный зараженный, шагнувший к нам за порог и еще вполне себе живая человеческая девушка, боязливо зашедшая следом за ним. Оба были в испачканной брызгами кровью школьной форме и без какого-либо оружия. Парень высокий, худощавый, серые густые волосы и постоянно бегающий, пугающе расфокусированный взгляд. https://6518316A6F1F413B306A7906B5F89D220E0D67 from 3 блок пост. И девушка, ниже меня почти на голову, худая спортивная, с оранжево-каштановыми волосами, собранными в длинный хвост на затылке, тогда как остальные были распущены и струились у нее по плечам. https://6518316A6F1F413B306A7F9E9D369F9D40D B6869F9C26F0E66F0E66F0E66F0E66F0E66F0E66F0E66F0E66F0E66F0E66F0E66F0E66F0E66F0E66F0E66F0E66F0E66F0E66F0E66F0E66F0E66F0E66F0E66F0E66F0E66F0E66F0E66F0E66F0E66F0E66F0E66F0E66F0E66F0E66F0E66F0E66F0E66F0E66F0E66F0E66F0E66F0E66F0E66F0E66F0E66F0E66F0E66F0E66F0E66F0E66F0E66F0E66F0E66F0E66F0E66F0E66F0E66F0E66F0E66F0E66F0E66F0E66F0E66F0E66F0E66F0E66F0E66F0E66F0E66F0E66F0E66F0E66F0E66F0E66F0E66F0E66F0E66F0E66F0E66F0E66F0E66F0E66F0E66F0E66F0E66F0E66F0E66F0E лично знакомы. Хисаши, Орли, с улыбкой пробормотал я, делая несколько шагов вперед, чтобы оставить трех находящихся вместе со мной девушек позади себя. Вот так сюрприз. Камура, лицо парня передо мной удивленно вытянулось, но всего на мгновение, после чего по нему растянулась улыбка, которой с легкостью позавидовал бы любой киношный маньяк-психопат. Так значит, теперь ты тоже такой, Тетакоши. Стоящая рядом Рэй ощутимо дернулась при звучании последнего слова. Судя по ее испуганному внешнему виду, дела у этой парочки шли не то чтобы хорошо. Как ты себя чувствуешь? О, заботишься обо мне, какая прелесть. Усмехнувшись, я спокойно покачал головой, уже видя, как стремительно меняется лицо стоящего напротив парня. Я в полном. Беспокоишься о нем. Даже, блядь, сейчас, рука Хисаши дернулась в сторону Рэй быстрее, чем обычный человек успел бы среагировать. И это после всего того, что я для тебя сегодня сделал. Пожалуйста, Хисаши. Я просто. И пока парень, приподняв свою подругу над землей, слушал ее сбивчивые хрипящие объяснения, на мое плечо легла чья-то рука. Что с ним такое? Тихий шепот Сай раздался у самого уха. Он ведь, ага, такой же, как я», — ответил я в полный голос. «Только вирус по-разному на людей влияет. Некоторые могут полностью его контролировать, а у этого вот мозги набекрень съехали. Ты», — голова не сдвинувшегося с места Хисаши резко обернулась в мою сторону. Затем его хватка разжалась, позволив почти задохнувшейся Рэй упасть на пол. «Что, все еще считаешь, что в чем-то лучше меня?» С этими словами и буквально горящими глазами, парень шагнул вперед. Его тело, по всей видимости отвечая на выброс эмоций, начало активно бурлить и идти волнами, пока все еще сохраняя человеческую форму. «Дай-ка подумать», — хмыкнув, я обратился к памяти Такаши и уже спустя мгновение пришел к очевидному выводу. «Нет, до сегодняшнего момента я никогда не считал себя лучше. До сегодняшнего момента», — внезапно оглушительно заржав, Хисаши обернулся, и его слегка удлинившаяся рука вновь схватила кашляющую на полу девушку. «А что скажешь насчет нее? Почему эта маленькая дрянь все еще сохла по тебе, даже тогда, когда я ее у тебя увел? А, отвечай, ну такой уж я мачо, ничего не поделать». Вновь хмыкнув, я коротко пожал плечами. Откровенно говоря, мне становилось скучно. Изначально я думал, что смогу посмотреть на нечто интересное, но сейчас становилось понятно, что паренек, бывший другом прошлого обладателя этого тела и уведшим у него девушку, с обретением силы черного света, стал обычным психически нестабильным, полностью зациклившимся на каких-то банальных обидах. Очевидно, его изрядно разрушенное самосознание просто хваталось за все, что было важно для него человека, и извращало это, перемешивая с позывами сидящего внутри вируса. Привязанность к Рэй, как к своей девушке, скрытая обида на меня лично и похожа на весь мир в общем, и все такое скука смертная, надо бы заканчивать этот цирк побыстрее. И это все, что ты скажешь? Лицо Хисаши вновь исказилось. А что именно ты хочешь услышать? По моему лицу скользнула наглая ухмылка. Ладно, давай поиграем. Мне нечего тебе сказать, потому что сейчас я действительно думаю, что намного лучше тебя. Как видишь, за моей спиной стоит моя любимая девушка, я обрел силы, которые тебе и не снились, и, как ты сам недавно сказал, моя бывшая все еще сохнет по мне, хотя последнее и не имеет значения. А что насчет тебя? Ну, ты как был, так и останешься хреновым другом, слабаком и вечным номером два, да еще и беды с башкой заимел. Ну как, этого достаточно для того, что ты хотел услышать? Более чем. К моему большому удивлению, внешне парень оставался крайне спокоен, даже изменения в его теле внезапно сошли на нет, тогда как правая рука снова выпустила и слега оттолкнула от него бедняжку Рэй. «Знаешь, Такаши, эти голоса, они ведь все время говорят, что я должен тебя поглотить. Голоса – лишь попытка твоего потрескавшегося сознания обработать импульсы вируса, которым ты не в силах сопротивляться. Только и всего», – ухмыльнулся я про себя. «Хисаши, не надо». Глаза Рэй округлились. В них явно был виден страх, или скорее ужас. Из глаз брызнули слезы. «Ты ведь мне обещал, не людей, только зомби. О, так по пути сюда этот шизик у нее на глазах схомячил парочку, скорее всего сильно больше, еще живых людей, и эта дурында правда решила, что он сможет сдержать свое обещание. С такой-то потекшей крышей, ну, тут можно только... Заткнись». Оглушительный полукрик-полувиск прервал меня на середине мысли. «Вы все меня бесите. Все». Отступив от меня на шаг, Хисаши снова истерично захохотал. Было похоже, что последние остатки разума окончательно покидают его прохудившуюся черепушку, полностью переводя парня в разряд безумцев. Импульс, прошедший по телу парня, говорил лишь об одном. Время для разговоров закончилось, он готовился атаковать, и его первая цель должна быть всем очевидна. «Ну и что мне с этим полудурком делать? Дать леща? Сломать колени?» Глава 15. Наведение порядка. Додумать свою мысль до конца и придумать конкретную расправу над Хисаши я попросту не успел, ведь его тело, совершенно внезапно и, что главное, до ужаса быстро, изменило свое строение, выпустив наружу десятки и сотни тонких, но крайне прочных костяных игл. Эта атака не была направлена на кого-то конкретного. Нет, как раз наоборот, сошедший с ума школьник атаковал всех и сразу, выпустив свое оружие на все 360 градусов. Первый, как несложно догадаться, задела находившуюся ближе всех Рэй. Девушка как раз успела прочно встать на ноги и попытаться остановить своего, похоже, что уже бывшего парня, как самые длинные иглы пронзили ее руку и ногу. Спустя долю секунды, такие же должны были бы продырявить меня и стоящую рядом с Рэй. а еще мгновением позже, нас всех настиг бы и основной залп. Ждать этого я, естественно, не стал и стремительно сформировал из своих рук огромные прочные щиты, приняв на них первую волну игл. Затем, устремившись вперед, я этими же щитами ударил по стоящему впереди парню, снеся его с места и проломив стену класса, выбросил в коридор. «Оставайтесь здесь, за мной не идите». Бросив быстрый взгляд назад и убедившись, что пострадала только Рэй, да и то можно сказать незначительно, я выскочил вслед за Хисаши. Злиться на него было откровенно бессмысленно, скорее моя злость была направлена вовнутрь себя. Вот что стоило быть чуть-чуть осторожнее и не забывать, что этот свихнувшийся вообще-то довольно опасен. Правильно, совсем ничего. И все же, кое-кто провафлил момент и чуть не подставил под удар обычных людей. Ладно, постараемся не совершать этой ошибки в дальнейшем. А пока, настигнув своего противника и пользуясь явным преимуществом в скорости, я снова ударил его одним из щитов, выбрасывая в окно второго этажа и тут же выпрыгивая вслед за ним. К чести Хисаши, или того, что от него осталось, в этот раз он не растерялся и встретил меня градом своих многочисленных игл. Довольно интересная и полезная мутация, надо сказать, не будь у меня частичной брони, было бы довольно геморройно сражаться с подобным противником. А так, отразив большую часть этих невероятно тонких и острых шипов, я коротким ударом обломал те, что все же смогли пронзить мое тело и прыгнул вперед, подминая своего собрата по несчастью под сотнями килограмм выпущенной наружу биомассы. Левая рука трансформировалась в некое подобие молота и занялась постоянным уничтожением головы, лежащего подо мной парня, тогда как правая обратилась многочисленными щупальцами, которые обвили свою жертву и, сдавливая ее снова и снова, начали заставлять школьника терять все больше и больше своей собственной биомассы. Продолжалось все это довольно недолго. Прошло чуть меньше минуты, и вот я уже ощутил, что мой враг ослаб настолько, что теперь я могу его поглотить. Ну, эпичной битвы двух прототипов не получилось, поскольку весовые категории были слишком уж разные, но, дай бог с ним, верно, уверен, шанс подраться с более-менее равным противником настигнет меня весьма скоро. Последнее слово есть, на мгновение перестав уничтожать голову Хисаши и позволив ей полноценно регенерировать, я вопросительно уставился на его лицо, но ничего кроме бессвязного рыка так и не услышал. Что ж, тогда прощай и снова здравствуй, Хисашигау. Ухмыльнувшись, я, выпустив из своей спины еще несколько щупалец, и начал процесс поглощения. Длился он, как и в прошлый раз, немного дольше обычного, но все еще в рамках 10-20 секунд. По истечению этого срока, все следы побежденного мной разумного зараженного были стерты. Во мне остались лишь выработанные им мутации, кроме костяных игл похвастаться ему было в общем-то нечем, а также все воспоминания, бегло просмотрев которые, я слегка удивленно пробежался по ним еще раз, после чего с трудом сдержал смех. «Бляха-муха, серьезно, Хисаши, мне без всякой иронии становится тебя жаль. То есть ты не только сох по подружке своего друга всю свою осознанную жизнь, но даже заполучив оную, не зашел с ней дальше, чем вечерние прогулки за ручку и поцелуя в щечку. Нет, тут не смеяться, тут плакать нужно». Покачав головой, я развернулся в сторону здания школы, планируя вернуться к оставленным мной девушкам, но только повернув голову, столкнулся с внимательным взглядом Саика, смотрящей на меня из проломленного окна второго этажа. «Сэ, я ведь на тебя рассчитывал», — вздохнув, я напряг ноги и одним осторожным скачком влетел в школьный коридор, успев вовремя сбросить массу до момента своего приземления, чтобы не проломить под собой пол, и просил вас всех остаться там, не вини ее. Осмотрев меня внимательным взглядом, Саика качнула головой куда-то вглубь ближайшего кабинета. Вопросительно приподняв бровь, я стремительно сместился в сторону проделанного мной же проема и увидел перед собой несколько неожиданно картину. Марикова занималась стоящей у стены Рэй, перебинтовывая ее раны стерильными бинтами, но одновременно с этим, медсестра держала руку на плече Усай, которая, будем честны, выглядела не самым лучшим образом. Школьная форма вся в крови, возле глав видны подтеки от слез, да и выражение лица, с которым она рассматривала свое отражение в зеркале, не внушало ничего хорошего. http://b500.db/40e7.5/63/270.1d/113b07media/460.4f/87d/948e/f5.20.770.414 На шум прибежало несколько зомби. Спокойно пояснила стоящая за моей спиной Саика. Из-за всего произошедшего я не успела убить их всех, но она не растерялась, молотком размозжила двум из них голову. Ясно. Тогда дам ей немного времени прийти в себя после боевого крещения. Медленно кивнув, я повернул голову к старшекласснице. А ты, значит, решила посмотреть на нашу с Хисаши драку? Вышло не слишком зрелищно. Да, я мало что смогла разглядеть. Неуверенно улыбнувшись, Саика закинула свою деревянную катану себе на плечо. Такаши, понимаю, у каждого есть то, о чем он не хочет говорить, но после всего произошедшего я не могу не спросить. Забей. Коротко махнув рукой, я направился в сторону класса труда. Все равно я хотел все вам всем рассказать. Но прежде чем начать, прямо при входе встретившись с вопрошающим взглядом Рэй, я отрицательно покачал головой. Ее взгляд мгновенно ужесточился, но затем она также быстро опустила голову на руки. Я бы хотел послушать ее. Последовавший за этим рассказ девушки был довольно коротким и весьма предсказуемым. Даже не имея памяти Хисаши, я угадал их с Рэй маршрут почти полностью. В самом начале, сразу после прозвучавшего сигнала тревоги, они выбежали из класса вместе со всеми и, поступив умно, не стали толкаться в коридоре, а задержались в одной из незакрытых уборщицких подсобок. Затем эти двое планировали добраться до крыши, но по пути им встретилось несколько зомби, один из которых и укусил пытавшегося защитить Рэй Хисаши. Этот же зомби, уже через пару мгновений, был поглощен своей недавней добычей, и с этого самого момента сознание Хисаши начало стремительно искажаться. Поначалу он просто стал слегка более агрессивным, затем начал почти бездумно поглощать все органическое, что находил на своем пути. Зомби, людей, для него не было никакой разницы. Не трогал он только Рэй, но при этом также не отпускал ее от себя ни на шаг, ссылаясь на то, что должен ее защитить, а потом и вовсе просто молча держал ее за руку, пока она не прекратила все попытки сбежать. Заключительным актом этой истории стало то, что парень ощутил другого такого же, как я, и поспешил туда, непременно таща свою подругу за собой. Все дальнейшее происходило уже в присутствии свидетелей, так что рассказ на этом и завершился. Сразу после этого, лица всех присутствующих осторожно повернулись ко мне. Что? Я невольно улыбнулся. Моя очередь? Да, ладно, слушайте, эта история будет слегка подлиннее. Все то время, как я уже второй раз за день рассказывал одну и ту же, практически правдивую историю, на моей груди мирно посапывала уже слышавшая все это Сэя. Судя по всему, первое убийство, путь этой был всего лишь зомби, потрясло девочку до самой глубины ее нежной души. Пусть дрожь в ее теле и неспособность воспринимать окружающую реальность пропали довольно быстро, но вот тихая истерика продолжалась еще довольно долго, так что мне даже пришлось впитать в себя некоторое количество слез. С другой стороны, то, что она смогла заснуть почти сразу после того, как я ее приголубил, определенно было хорошим сигналом. Значит, после всего случившегося она не стала меня бояться, чего в целом легко можно было бы ожидать. Полагаю, весь этот хаос, особенно на фоне невероятного стресса, сильно ее ко мне привязал. Вот как-то так, закончив свой рассказ на том моменте истории, где мне понадобилось поглотить побежденного Хисаши, я обвел всех присутствующих внимательным взглядом. Вопросы будут? На некоторое время комната погрузилась в звенящую тишину. Саика коротко переглянулась с Мариковой, затем посмотрела на спящую на моих руках Сэю и в самом конце на сидящую с опущенной головой Рэй. Последняя, помолчав еще пару секунд, наконец подняла на меня голову и посмотрела прямо в глаза. Это было обязательно? Что именно? Я слегка удивленно приподнял бровь. Убивать Хисаши. Повысив голос, Рэй вскочила на ноги. Это правда было обязательно? Я ведь уже объяснил. Незаметно вздохнув, я медленно покачал головой. Это не был Хисаши, только вирус, принявший его форму и сохранивший остатки личности. И я. Хочешь, чтобы мы тебе поверили? Просто потому что ты сказал. Я знаю, он мог себя контролировать, а ты всегда его ненавидел, потому что он встречался со мной. Это ведь твоя ме. http://sbp.50b31.4b40acm5/63/271b113b07media2b124ee8f9a6d8169d9frontread blogpost. Да заткнись ты уже, чертова истеричка. Внезапно, голова Саи оторвалась от моей груди. А сама девушка начала медленно вставать на ноги. Строишь из себя невесть что, обвиняешь в чем-то Такаши. Подойдя к молча уставившейся на нее Рэй, школьница уперла указательный палец ей в грудь. Но ты сама знаешь, что твой Хисаши был не в себе. Он сошел с ума, или что-то в этом роде. И не будь тут Такаши, ты была бы уже мертва. Проткнута во всех возможных местах и похожая на подушечку для иголок что, хочешь сказать я не права, сложив руки на груди, Сэя поправила очки, надетые ею вместо недавно выпавших линз, и обвела взглядом комнату. Хочется тебе этого или же нет, но эта группа будет аккумулироваться вокруг Такаши. Сэя вновь посмотрела на сидящих поблизости девушек, медсестру и руководительницу клуба Кинда. Дождавшись от них кивков, она продолжила, с еще более уверенной улыбкой, чем прежде. Поскольку лишь у него достаточно способностей, чтобы нас защитить. Но если ты думаешь, что справишься одна, пожалуйста, я возьму на себя смелость указать тебе на дверь. Ну, что будешь делать? Останешься, или будешь дальше обвинять Такаши в том, что нужно было сделать? Смотря на то, как медленно опускается лицо Рэй, я не мог не восхищаться стоящей ко мне спиной Саи. Боги всемогущие, и когда у нее появилось столько смелости, не она ли, всего с полчаса назад тряслась перед зеркалом после того, как убила парочку зомби? А я ведь еще думал, не слишком ли злобно буду выглядеть, если самолично решу, оставаться Рэй с нами, или же нет. Что ж, моя девушка решила для меня эту проблему. Полагаю, мы все решили. Наконец, голос подала слишком уж долго молчавшая Саика. Встав со своего места, она встала возле Саи, бросив взгляд на тихо усевшуюся Рэй, кивнула будто бы сама себе. Если да, то нужно думать, что мы все будем делать дальше. Варианта всего два. Либо остаемся здесь, либо ищем транспорт и пытаемся уехать в более безопасное место. Сэя сделала шаг назад и оглянулась на меня. Как я понимаю, связаться с родителями ни у кого не вышло. Связь перестала работать почти сразу после начала тревоги. Голос Рэй все еще был несколько тихим, но по крайней мере она больше не пыталась на меня наехать. Я пыталась позвонить отцу в полицейский участок и на его личный номер. Везде тишина. Если нужно укромное место, то я знаю одно такое. Марикова немного робко подняла руку. Всего 2 часа езды на машине. Дом твоего парня? Сэя коротко хмыкнула, отчего медсестра залилась милым румянцем. Нет, нет, всего лишь моей старой подруги. Она все время проводит на работе, так что я прибираюсь у нее дома за небольшую плату, и у меня есть ключи. Дом хорошо укреплен? Саика вопросительно приподняла брови. Ага-ага, он на самом берегу реки, с большущим таким забором и воротами. Марикова быстро закивала. Кроме того, у нее есть большая машина, как танк, с 4 дверьми. Видимо и правда хорошее место. Саика и Сэя кивнули почти одновременно, после чего их головы синхронно повернулись в мою сторону. Что думаешь, Такаши? Почему бы и нет? Коротко и слегка безразлично пожав плечами, я согласно кивнул. Но в данный момент эта школа, наверное, единственное место, где практически нету зомби. Поэтому, прежде чем отправиться в путь, вы отдохнете, придете в себя, все еще раз обдумаете и все такое, можете немного поспать, тронемся в путь ближе к вечеру, так и ситуация в городе будет более спокойной, или по крайней мере не такой хаотичной. Возражения будут? Никак нет. Саика с улыбкой отсалютовала своей деревянной катаной. Остальные девушки просто молча покачали головой. Вот и славно. Улыбнувшись в ответ, я неспешным шагом направился в недавно проделанной дыре в стене комнаты. Вы обустраивайтесь поудобнее, возможно, перейдите в одну из соседних аудиторий. А я пока добью несколько оставшихся зомби и закрою сломанные ворота школы, чтобы всякая мелочевка нас уж точно не побеспокоила. Сэ, ты со мной, на обратном пути заглянем в столовую. Думаю, добыть немного еды лишним не будет. Окей, Такаши. Вновь поправив свои очки, девушка пошла вслед за мной. Только можно мы еще заглянем в дамскую комнату? Хочу смыть с себя все это. Она многозначительно и с явным отвращением указала на свою испачканную школьную форму. Без проблем. Вновь пожав плечами, я продолжил идти по заранее продуманному маршруту. На самом деле, сейчас я активно перерабатывал биомассу Хисаши внутри себя и стремительно находил, скрещивал и выводил новые мутации. Так что отвлекаться на бытовые проблемы старался по самому минимуму. Впрочем, иногда полезно отдаться своим инстинктам и разгрузить голову немного другим способом. Пропустив Сэю вперед себя, я не без удовольствия взглянул на ее стройные, пусть и слегка замызганные ноги и на то, что находилось чуть выше. Хм, это ее походка, она специально делает ее такой сексуальной, или я тоже начал сходить с ума? Вопрос на миллион йен, не иначе. Глава 16. Сэя Такаги, 1, 18+. Дела насущные не заняли у меня слишком много времени. Отыскав и поглотив последних зомби, что еще каким-то чудом смогли остаться на территории школы, я прошелся до главных ворот и, используя свою сверхчеловеческую силу, закрылась так надежно, как только мог. Пройдя вместе с Сэей вдоль забора и убедившись в том, что других прорывов в заграждениях нет, мы вернулись обратно к главному зданию. Там, я дала девушке пару минут, чтобы посетить туалет и привести себя в порядок. На самом деле, я очистил ее одежду от всех биологических жидкостей, просто их поглотив. Но, по словам школьницы, она все еще чувствовала себя грязной и ей просто необходимо было добраться до работающего умывальника. Что ж, когда она наконец-то оттуда вышла, поблескивая капельками воды на лице и очках, я не мог не сказать, что выглядела она и правда свежее. https://bastytokotanana.post20d9c50d9c16c4 4b7b9e1 5f300 3d5500 52e1 media6d897 1272b3 4c92b40 4c06 92b40 4c06 92b40 4c09 6 f90 3 блок пост. Что? Перехватив мой взгляд, девушка удивленно вздернула бровь. Я старалась сделать все как можно быстрее. Только не говори, что потрясающе выглядишь. Прервав ее, я лишь улыбнулся. Спасибо. Внезапно порозовев, Сэя быстро прикрыла лицо полотенцем, вытирая остаток влаги. Слушай, Такаши. Она невольно замялась. Я как-то странно себя чувствую. Со все той же улыбкой, наблюдая за стоящей передо мной школьницей, я не мог не отметить, как изменился ее взгляд, как ее щеки раскраснелись, а грудь тяжело вздымалась при каждом вдохе и выдохе. Странно, ага, странно. Еще сильнее покраснев, Сэя отвернула голову в сторону. Не знаю, как объяснить. Кажется, будто под кожей зудит. Полагаю, я догадываюсь, что с тобой происходит. Хмыкнув, я придвинулся к девушке еще ближе. Моя рука по-хозяйски легла ей на талию. Нет, даже так, я точно знаю, что с тобой. Да, с явным сарказмом улыбнулась девушка. И что же, молча улыбнувшись в ответ, я без предупреждения наклонился и поцеловался ее в губы. Первые несколько секунд она пыталась вяло вырываться и даже игриво кусаться, но я держал ее крепко. Моя рука на талии Саи замерла там железной хваткой. Школьница сопротивлялась еще несколько секунд, а потом покорно обмякла. Ее руки скользнули по моей груди, плечам, шее. Она обняла меня и прижалась ближе. Грудь девушка прижалась к моей, и даже сквозь несколько слоев одежды я почувствовал ее возбужденные соски. Одна эта мысль заставила член в моих штанах нетерпеливо дернуться. «Ты ведь этого хочешь?» — ухмыльнулся я ей на ухо, с трудом оторвавшись от горячего рта. Мои губы скользнули по ее шее, я прикусил мочку ее уха, лизнул линию пульса и оставил засос прямо шее. Девушка в моих руках дрожала и тихо стонала. Я снова усмехнулся. «Сэя, если ты будешь молчать, то я ничего не стану делать. Тебе придется попросить меня вслух». Она подняла на меня свой затуманенный взгляд. Я скользнул рукой по ее талии, поднимаясь все выше и выше. Грудь Сэи удобно легла в мою ладонь. Я с силой сжал ее, вырывая из уст школьницы громкий сладостный стон. «Такаши, что ты хочешь?» — прошептал я, с хитрой улыбкой смотря ей в глаза. «Скажи это, иначе я обижусь и просто уйду». «Такаши», — покраснев особенно густо, девушка все же приоткрыла свой маленький ротик. «Я хочу тебя, Такаши. Я хочу почувствовать тебя в себе, дурак. Пожалуйста, не заставляй меня произносить это снова». Я победно усмехнулся и снова впился в ее рот своим. «Теперь Сэя от меня никуда не денется. Я покажу ей, каково это быть в постели с настоящим мужчиной. И уж точно постараюсь сделать так,

я опустился сверху, полностью укрываю Сою своим телом. Руками я раздвинул ноги девушки и устроился между ее нежными бедрами. Лишь слегка погладил их, приподняв школьную юбку, а Сэ уже дернулась и выгнулась в спине. «Боже ты мой, да ты уже на пределе!» Ухмыльнувшись, увидев такую бурную реакцию, я наклонился к ее лицу. «Прости, что так долго тебя не замечал. Извиняясь скорее за прошлого обладателя этого тела, чем за себя», я покровительно ей улыбнулся. «Ну что, готова получить компенсацию?» Сэ отчаянно закивала, стараясь притянуть меня ближе. Я улыбнулся и подчинился ее молчаливой, но при этом крайне выразительной просьбе. Мы снова целовались. Жадно, голодно, страстно. Сэ использовала слишком много языка, слюна стекала по ее подбородку, но она лишь шире раскрывала рот, стараясь впустить меня глубже. Черт, этот ротик я точно в скором времени использую по назначению. Одной рукой я уперся у головы Сэ, перенеся на нее свой вес, а второй принялся исследовать тело девушки. Пока я не снимал с нее одежду, лишь ласкал большую и сочную грудь, стараясь задеть возбужденно стоячий сосок, пока еще скрытый бельем. «Ах, Такаши!» – страстно зашептала Сэ в коротком перерыве между нашими поцелуями. «Мне нужно больше». «Да», на мгновение оторвавшись от девушки, я приподнял свое тело и откинулся на пятки. «Тогда покажи мне, что ты хочешь». И моя без всяких сомнений гениальная красавица стала подниматься. В одно мгновение у меня перед глазами оказалась ее сочная попка. Я не стал сдерживать свои внутренние позывы и звонко шлепнул по ней ладонью. Сэ тихо пискнула и бросила на меня гневный взгляд. «Ну, может, это и сработало, если бы я уже не знал, как сильно она меня хочет». Девушка медленно поднялась на ноги и в одно движение задрала свою короткую школьную юбку, открывая вид на свои до ужаса милые полосатые трусики. Они были ощутимо мокрыми от ее соков. https://bastytokotana.na/post/2019c64/4b7b1.5f3403d5674e1.5f3.2e1media db3e2f1730d4a7780f8131c9c9f4 3 блокпост. На несколько мгновений я завис, а потом усмехнулся. «Милая бельишка, тебе идет дальше?» Я отчетливо видел, как Сэя покраснела. Она все еще не привыкла, что я веду, подначиваю ее и иногда откровенно издеваюсь. Но теперь ей придется привыкнуть к моему настоящему характеру. Спуску ей я не дам. На секунду могло показаться, что Сэя откажется. Но я уже знал ее достаточно хорошо, чтобы точно знать, что произойдет дальше. Девушка, поломавшись скорее для вида, принялась медленно стягивать с себя трусики. Я наконец увидел ее киску во всей красе. Ее любовные соки уже стекали по бедрам. Сэя сделала несколько шагов назад и уперлась в стену, а потом съехала на пол. Она широко раздвинула ноги, открыв мне вид на свое потрясающее мокрое лоно. Под моим пристальным взглядом девушка покраснела так сильно, что красные пятна спускались в вырез ее школьной формы. Поняв, что я не собираюсь ее останавливать и все еще жду продолжения, Сэ окончательно залилась краской. «Такаши, ты такой жестокий». В следующее мгновение она взяла в рот два пальца и принялась их самозабвенно сосать. Зрелище это, учитывая видимое смущение школьницы, было действительно горячим. Девушка уверенно принимала пальцы, покрывая их слюной. При этом ее бедра ощутимо дрожали. Видимо, Сэ представляла, что ее рот заполняют отнюдь не пальцы, а кое-что другое. Ну, до этого мы с ней еще дойдем, причем весьма скоро. Продолжая стараться не пересекаться со мной взглядом, чтобы окончательно не сгореть со стыда, Сэя выпустила пальцы изо рта и опустила их между своих расставленных ножек. Влажными пальцами она прошлась по своей изнывающей киске, обводя ими чувствительный клитор. Она собирала соки, делая пальцы еще более скользкими. Когда напряжение достигло предела, Сэя наконец смогла себя пересилить и, подняв лицо, посмотрела мне прямо в глаза, а затем ввела в свою дырочку палец. Мы с ней застонали в унисон. Она от удовольствия, я от предвкушения. Девушка выгнулась, пытаясь насадиться глубже, доставить себе больше удовольствия. При этом теперь ее взгляд не отрывался от моего лица даже на мгновение. Вскоре к одному пальцу присоединился второй. Она начала вводить их в себя глубоко и сильно. Мне же казалось, что мой член скоро буквально взорвется в штанах. Асея положила вторую руку на грудь и сжала. Она трахала себя пальцами, одновременно стимулируя сосок. Я не знаю, сколько именно времени смотрел на девушку, но потом, ощутив, что пришел тот самый момент, просто шагнул вперед и одновременно скомандовал: «Давай, кончи для меня». Как бы удивительно это ни звучало, но Сэя подчинилась практически мгновенно. Моя нога не успела даже сделать второй шаг в ее сторону, а девушка уже содрогнулась в бурном и ярком оргазме, продолжая самозабвенно ласкать себя и не отрываясь, смотря на ухмыляющееся лицо. «Ах, да, боже, да, Такаши, иди ко мне, умоляю». Глава 17. Сэя Такаги, 2, 18+. Я дал девушке немного времени, чтобы прийти в себя. Пока она содрогалась в посторгазменной неге, я медленно зашел в ближайший класс и уселся на один из стульев. И, пользуясь тем, что Сэя на меня не смотрит, снял с себя всю одежду, оставшись полностью голым. А потом снова обратился к девушке, привлекая ее внимание. «Дорогая, ползи сюда, у меня для тебя подарок». Я громко шлепнул себя по бедрам. Сэя приоткрыла глаза и посмотрела на мой член. Горячий, возбужденный и в меру огромный. Размер был выбран такой, что определенно внушал уважение, но при этом не настолько, чтобы сильно напугать мою партнершу. «Это как ты вообще ходишь с этим между ног? В лежачем состоянии он несколько меньше». Я коротко усмехнулся. «Подойдешь, или так и будешь там лежать». В следующее мгновение мне оставалось лишь наслаждаться видом того, как Сэя на коленях ползет в мою сторону, вернее, к моему члену. Казалось, что он единственное, что ее сейчас волнует. По крайней мере, именно об этом говорил ее завороженный взгляд. Ну, меня это полностью устраивало. Когда Сэя подобралась совсем близко, она встала на колени и взяла в руку мое мужское достоинство. Я с удовольствием отметил, что ее пальчики не смогли обхватить его полностью. Член был слишком большим для нежной и несколько миниатюрной девушки. Может, все-таки слегка переборщил с размером, а хотя пофиг. https://www.sorakseem247.ahemf15000387.6787d8cmedia.c8b629e48f6e9c5a9c11.0a9.from3blogpost. Сэя пока не взялась за работу, но начала водить рукой вверх и вниз, размазывая смазку по стволу. Каждое движение давалось все легче и легче. «Какой же он большой!» – возбужденно прошептала она. «Спасибо, я в курсе. Ты не первая, кто мне это говорит». На этих словах Сэя на мгновение отвлеклась и с легким прищуром на меня посмотрела. Однако так ничего и не сказала, поэтому рот открыл я сам. «Но хватит разговоров, приступай к делу». Девушка кивнула. Она приподнялась чуть выше, чтобы с предвкушающей улыбкой нависнуть над моим членом. Сэя открыла рот и дала стечь слюне на красную головку, после чего размазала ее по стволу и призывно высунула язычок. Им она провела по головке, собирая смазку и слегка проникая в уретру. https://www.sorakseem247.ahemf15000387.6787d8c media3086c96 4b4407f8d1d10.7f8d1d10.7f8d1d10.7f8d1d10.7f8d1d10.7f8d1d10.7f8d1d10.7f8d1d10.7f8d1d10.7f8d1d10.7f8d1d10.7f8d1d10.7f8d1d10.7f8d1d10.7f8d1d10.7f8d1d10.7f8d1d10.7f8d1d10.7f8d1d10.7f8d1d10.7f8d1d10.7f8d1d10.7f8d1d10.7f8d1d10.7f8d1d10.7f8d1d10.7f8d1d10.7f8d1d10.7f8d1d10.7f8d1d10.7f8d1d10.7f8d1d10.7f8d1d10.7f8d1d10.7f8d1d10.7f8d1d10.7f8d1d10.7f8d1d10.7f8d1d10.7f8d1d10.7f8d1d10.7f8d1d10.7f8d1d10.7f8d1d10 до самого корня. Нет, пусть сначала привыкнет, а потом я сделаю с ней все то, что мне только захочется. Я с упоением наблюдал, как Сэя потихоньку вставляет себе в рот головку моего члена. Шло туго, Поскольку агрегат был большим, а девушка маленькой, но Сэя не сдавалась и постепенно мой орган обволакивало горячее и влажное тепло. Мне было уже хорошо, но хотелось большего. «Можешь ускориться, смотря на тебя, мое терпение исчезает с небывалой скоростью». Девушка довольно улыбнулась и коротко кивнула. Она поудобнее перехватила член у корня и принялась двигать головой вверх и вниз. С каждым толчком она насаживалась на него все глубже и глубже, пока не уперлась носом мне в лобок. Я положил руку ей на голову и вплел пальцы в волосы. «Да, вот так, хорошая девочка, а теперь приступай к делу». В ответ Сэя лишь застонала. Вибрации отдались в моем члене, и я сильнее сжал руку на ее голове. «Давай». Я немного вскинул бедра, входя глубже в тугое горло школьницы. Наконец, Сэя начала двигаться. Поначалу она лишь слегка покачивалась на моем члене, но с каждым мгновением ее движения становились все увереннее. Она закрыла глаза и полностью отдалась процессу. Я же смотрел на то, как пошло растянулись ее губы вокруг моего члена, как на ее горле появляется выпуклость, когда она принимает его до самого корня. Томительные, мучительные стоны Саи были приятными, но мне было мало. «Советую, расслабиться», — хмыкнул я. Школьница распахнула глаза и попыталась слезть с члена, но я крепко держал ее за волосы. Под моим давлением она опустилась до конца. Я не дал ей двигаться. Она так и застыла с полным ртом. «Сглотни, давай же». Я легонько шлепнул ее по щеке. На глазах Саи выступили слезы, но она сделала глотательное движение, а я застонал. В ее рту и так было приятно, но теперь она так сильно сжала мою головку, что хотелось кончить сию же минуту. Усилием воли мне удалось отогнать надвигающийся оргазм. Крепче схватив Саю за волосы, я потянул ее вверх. Когда во рту девушки осталась лишь головка, я с силой опустил ее обратно. Я балдел от одной мысли, что мне наконец довелось трахнуть Саю Такаги в рот, а она при этом впивалась ногтями мне в бедра, но не отбивалась, а скорее подбадривала. Слезы, слюна и смазка смешались у нее на подбородке. Сэя послушно следовала за моими руками, а я все сильнее и грубее насаживал ее на свой член. Чувствуя, что оргазм уже не получится сдерживать, я сказала: «Глотай, все до капли». В очередной раз войдя в ее горло, я замер и спустил внутрь огромную порцию спермы. Сэя закашлялась, попыталась отползти. «Не дергайся, давай, проглоти все». Сэя застонала, но покорно глотала. Моего семени внутри нее было настолько много, что ей даже не удалось с одного раза заглотить всю сперму, ее было слишком много. Когда член начал понемногу опадать, я отпустил девушку и усмехнулся. Такаги выглядела восхитительно. Губы красные и распухшие, лицо перемазано в слюне и сперме, но с весьма довольной улыбкой. Все было идеально. https://www.3320.17.4.18.4.17.18.4.17.18.4.17.18.4.17.18.4.17.18.4.17.18.4.17.18.4.17.18.4.17.18.4.17.18.4.17.18.4.17.18.4.17.18.4.17.18.4.17.18.4.17.18.4.17.18.4.17.18.4.17.18.4.17.18.4.17.18.4.17.18.4.17.18.4.17.18.4.17.18.4.17.18.4.17.18.4.17.18.4.17.18.4.17.18.4.17.18.4.17.18.4.17.18.4.17.18.4.17.18.4.17.18.4.17.18.4.17.18.4.17.18.4.17.18.4.17.18.4.17.18.4.17.18.4.17.18.4.17.18.4.17.18.4.17.18.4.17.18.4.17.18.4.17.18.4.17.18.4.17.18.4.17.18.4.17.18.4.17.18.4.17.18.4.17.18.4.17.18.4.17.18.4.17.18.4.17.18.4.17.18 пришла в себя и поднялась на ноги. «Я сейчас», развернувшись, она стремительно убежала в сторону туалета. «Эй, ведь я могу очистить тебя и так», конец моей фразы улетел в пустоту, потому что девушка уже скрылась за дверью. «Ладно, подожду тебя тут», с ухмылкой откинувшись назад, я оперся о стену и стал терпеливо ждать. Прошло несколько минут, а Сэя все не возвращалась. Я громко крикнул: «И где ты там пропала?» Почти сразу я услышал торопливые шаги. «Здесь я». Вышедшая ко мне девушка буквально сверкала своей чистотой и свежестью. Нужно было перевести дух. Я кивнул и, зайдя в ближайший класс, указал Сэе на стул напротив. Девушка осторожно села и вопросительно на меня посмотрела. «Думаю, что пора увидеть, что ты скрываешь под кофточкой. Как считаешь?» Сэя зарделась, но подняла руки к рубашке. Медленно она расстегивала пуговицы, открывая все больше кожи. Вскоре показалась ложбинка между ее сиськами, а затем и сами сексуальные холмики. Мой член заинтересованно дернулся у меня в штанах. Сэя распахнула рубашку и уставилась на меня со смесью смущения и вызова. Ухмыльнувшись, я спокойно кивнул. «Потрогай их, давай, не смущайся». Такаги еще больше покраснела, но послушно выполнила приказ. В каждую ладошку она взяла по одному холмику. Затем завела руки за спину и расстегнула бюстгальтер, после чего вернулась к самим грудям. https://bastytokotana.post/337/42/47/2/17/4/567/887/15/687/d/8/c/media/20/d/47/e/4/f/6/46/f/6/62/обей/2/b/89/b/from/3/блок/пост. Она сжимала их, лаская и запрокидывая голову от удовольствия. Краем глаза я заметил, как дернулись ее бедра. «Эй!» Мои губы изогнулись в улыбке. «Тебе ведь нравится, когда за тобой наблюдают?» «Да, с виду такая недотрога, отказывала стольким парням в нашей школе. А самой, наверняка, хотелось, чтобы тебя нагнули над столом и хорошенько отодрали. Я прав?» Сэя покраснела еще сильнее, но тут же закивала, не переставая ласкать свою грудь. Ее губы прошептали едва различимо: «Только если это будешь ты». Я ухмыльнулся. «Кажется, наше совместное времяпрепровождение будет куда приятнее, чем я предполагал». Терпеть это шоу дальше уже просто не было сил. «На парту, живо!» Сам я вскочил со стула, желая оказаться поближе к девушке. Когда она удобно уселась на парте, я властно опрокинул ее на спину. Передо мной оказалась потрясающая картина. Сэя тяжело дышала, ее грудь вздымалась и опускалась, а между ног буквально текло. https://bastytokotana.post/337/42/47/287/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4 издать короткий, томный стон. Я целовал чувственно и страстно, мой язык проникал в ее рот и исследовал его изнутри. Сэ смягчилась, чувствуя небольшое подтверждение моих чувств, и полностью отдалась моим ласкам. Наш поцелуй был влажный и интенсивный, словно два человека прощаются друг с другом, и единственное, что они могут сделать, это навсегда запомнить вкус друг друга. Я больше не мог сдерживаться. Она заманивала меня, завораживала, убаюкивала, погружая в пучину кипящего желания своим дрожащим голосом и прекрасными глазами. Я требовательно положил ладонь ей на затылок, затем крепко сжал розовые пряди, проникая глубже. Я снова проник в эти пухлые губки, соединяясь в страстном порыве и жадно срывая крики девушки. Внутри все кипело, охватывая мое сознание багровым пламенем. Я пытался оторваться от губ Сэй, оставляя за собой маленькую ниточку слюны, мерцающую на тусклом свету. Потом я припал к ее тонкой девичьей шее, оставляя за собой дорожку влажных поцелуев. Укусы и засосы становились все грубее. Такаги глубоко выдохнула, откинув голову назад и подчиняясь моему личному темпу. Казалось, что она даже не осознавала, что тает под моими поцелуями, буквально растворяясь в моих жарких ласках. Глава 18. Сэя Такаги, 3.18+. Продолжая ласкать девушку, я опустился к ее обнаженным ключицам, но ткань школьной формы мешала. Я не стал поднимать Сэю или просить о чем-то, а просто распахнул ее форму так сильно, что она почти порвалась. Сэя вскрикнула, а я ответил, припадая к ее груди с аккуратными сосками. «Не переживай, она все еще целая». Но Сэю не волновала форма. Мои сильные движения сводили ее с ума. Потрясающая техника любовных ласк вывела наружу все ее скрытые потребности и жаркие фантазии, концентрируя под собой пульсирующее возбуждение. Я опустил ладонь к ее мягкой вздымающейся груди, которая так хорошо легла в мою руку, массируя и пощипывая пальцами набухающий сосок. Такаги тихонько захныкала и сжала ногами мои бедра. Я покусывал ее нежную плоть, посасывая и наслаждаясь местом укуса. Скользнул рукой вниз по округлым бедрам и прижал обжигающую ладонь к внутренней стороне. Провел пальцами вниз и коснулся горячей области, где так явно ощущалась влажность. «Пожалуйста, Такаши, я не могу больше ждать». Сэя откинулась назад, опираясь на локти, и резко приподняла бедра, чтобы принять мою ласку. https://b.david.b4b43d3853b43d3853b40 3d3853d4 3d3853d4 3d3853d4 3d3853d4 3d3853d4 3d3853d4 3d3853d4 3d3853d4 3d3853d4 3d3853d4 3d3853d4 3d3853d4 3d3853d4 3d3853d4 3d3853d4 3d3853d4 3d3853d4 3d3853d4 3d3853d4 3d3853d4 3d3853d4 3d3853d4 3d3853d4 3d3853d4 3d3853d4 3d3853d4 3d3853d4 3d3853d4 3d3853d4 3d3853d4 3d3853d4 3d3853d4 3d3853d4 3d3853d4 3d3853d4 3d3853d4 3d3853d4 3d3853d4 3d3853d4 3d3853d4 3d3853d4 3d3853d4 3d3853d4 3d3853d4 3d3853d4 3d3853d4 3d3853d4 3d3853d4 3d3853d4 3d3853d4 3d3853d4 3d3853d4

скользнул вниз и приласкал клитор. Ответом мне стал стон, возбуждающий, горячий и такой приятный для слуха. Прижав руки к области между тазом и животом, сжимая ее плоть, я ласкал тело девушки и заявлял на него права одновременно. Сэя замерла в ожидании, ее взгляд скользнул по моему стройному телу, сильному и крепкому. Ее сердце учащенно забилось. У меня помутнело в голове, когда я вблизи увидел ее киску, ее влажные складки, так и манящие меня войти. Затем я слегка наклонился над девушкой и нежно поцеловал ее плоский живот. Опустился ниже и обдал горячим воздухом ее гладкий лобок. Подняв глаза, я заметил большую вздымающуюся грудь, приоткрытые розовые губы и вздрагивающие плечи. Страстное желание. Я сел перед ней, сжал ее ягодицы до синяков и облизал их горячим языком, проникая между влажными складочками. Сэя задрожала и еще сильнее выгнула спину. Если бы мы не были одни в школе, ее, несомненно, услышали бы в коридоре. Впрочем, где-то в другой стороне здания все еще находились Саика, Рэй и Марикова. Но уверен, что Такаги было наплевать на все. Только я между ее ног и мои страстные поцелуи. Я стал лизать и поглаживать языком ее набухающие складочки, затем скользнул дальше внутрь и остановился, едва касаясь кожи. Кончиком языка я помассировал ее клитор, а ловкими пальцами принялся гладить мягкую плоть бедер и ягодиц. Сэя чувствовала приближение разрядки, но боялась, что все может закончиться слишком быстро. Она старалась меня оттолкнуть. Ее ноги неистово дрожали, а промежность умоляла о большем. Ах! Дождавшись, пока девушка издаст этот непристойный оглушительный звук, я отодвинулся от манящих, подрагивающих в оргазмической судороге бедер, оставив на внутренней стороне прощальный влажный поцелуй, после чего притянул школьницу ближе к себе, крепко сжимая, отчего на пол посыпались многочисленные листки бумаги, которые раньше мирно покоились на парте. Я молча впитывал ее чувства и ощущения, которые с такой огромной силой отзывались в моих мыслях. Моя эрекция уже давно стала твердой и требовала срочного внимания, поэтому я прижал головку члена к нежным складочкам Сэй, собирая ее влагу. Школьница приподняла бедра в томлении страсти и крепко, пусть и немного испуганно, прижалась к моему члену. http://sbasti.tokotana.na.post/spit50.5c5/1190b9b4b40b40b43d3850/3c4/56a0c0media.c9cb3/4b22/4d7b4d4c6f/c90d8800/3d blog post. У тебя ведь это будет впервые, скорее, чтобы подразнить, нежели правда узнать ответ, спросил я. Да-да. Голос Сэй был сильно тише обычного. Судя по выражению ее лица и глаз, она до ужаса хотела этого и одновременно сильно боялась. Твердая, горячая плоть коснулась ее клитора, и мое собственное тело наполнилось восхитительным ощущением. Я наклонился над дрожащим нежным телом, провел пальцами по промежности, собирая прозрачную вязкую жидкость и размазывая ее по всей длине члена. Потом погладил рукой ее киску и подался бедрами вперед, чтобы пройти чуть дальше. Такаги откинула голову назад, и ее груди затрепетали. Ее руки сами собой потянулись вверх, ухватившись за твердый край стола. Она закрыла глаза от восторга и предвкушения, прижавшись губами к моему предплечью. Я сходил с ума. Она сводила меня с ума. Мой пах жаждал быстрого проникновения, но я не хотел повредить такое прекрасное нежное создание. Потому пока лишь прильнул к ее разгоряченному телу, массируя плечи и талию и касаясь языком пульсирующей артерии на шее. Все ее существование находится под моим контролем и властью. Я заглушил ее страдания, впившись зубами в нежную кожу, а следом наконец вошел в девушку на всю длину, вырвав из ее губ протяжный жалобный стон. Такаши! В одно движение моего огромного члена, девушка подо мной лишилась девственности. Когда я вытащил свой член из ее хлюпающей киски, брызнувшие наружу капли крови слегка запачкали столешницу и сильно смутили мгновенно зардевшуюся Сэю. «Ты в порядке?» Нежно улыбнувшись, я встретился с ней взглядом. Я постарался, чтобы это было не больно. «Все в порядке». Вдохнув несколько раз, Сэя покачала головой и ободряюще мне улыбнулась. «Давай, Такаши, я хочу продолжить». Кивнув, я вновь раздвинул влажные девичьи складки и осторожно просунул внутрь свой член. Затем также медленно и осторожно начал движение и продолжал до тех пор, как не набрал нужный, до ужаса стремительный темп. Миллионы мельчайших частиц вспыхнули в моей голове, вызвав дикий экстаз. Мир вместе с его границами перестал существовать. Приятное жжение разлилось по низу живота, ярко пульсируя вместе с тысячей нервных окончаний. У меня перехватило дыхание. Ощущение тепла и тесноты, а также то, как смотрела на меня девушку, внутри которой я таранился все с новой и новой силой, стерли ту тонкую воображаемую границу, которая раньше была между нами.